Глава 23. Роман. Просыпаюсь, чувствую себя гораздо лучше. Голова почти не болит, горло слегка першит, но тело уже не кажется чужим. Встаю с кровати и медленно иду на кухню, все еще чувствуя слабость. На кухне меня встречает запах свежего травяного чая. Взгляд падает на стол, где стоит аккуратно накрытый чайник. Рядом моя любимая чашка. Понимаю, что Ангелина приготовила его для меня перед тем, как тихонько уйти. Невольно улыбаюсь. В груди разливается тепло, от которого я давно уже отвык. Я делаю глоток и закрываю глаза. С каждой секундой во мне все сильнее просыпается желание видеть ее рядом, ощущать ее присутствие, ее тепло и заботу. Никогда раньше никто обо мне так не заботился. Я привык жить иначе, один, полагаясь только на себя, ни к кому не привязываясь. А теперь я совершенно отчетливо чувствую, что без нее мне не просто пусто, а почти невыносимо. Сегодня мне абсолютно наплевать на работу. Мне безразлично, срастется эта сделка или нет, сколько денег принесет и какие перспективы откроет. По миру не пойду, денег у меня более чем достаточно. Я думаю только о ней. Она заняла собой все мои мысли, и сейчас это кажется мне самым важным и нужным на свете. Вдруг звонит телефон. Я смотрю на экран и сразу улыбаюсь, чувствуя, как учащается пульс. Будто мысли мои прочитала. «Ангелина», — говорю я негромко, — «и я прошу ее приехать. Говорю, что все еще очень болен». «Конечно. Я скоро буду», — быстро отвечает она. Когда она приезжает, я едва дожидаюсь, пока она войдет, и тут же заключаю ее в объятия и, прижимая к себе крепко, словно боюсь, что она исчезнет, если я ее отпущу. «Ангелина», — шепчу я, целуя ее лицо, ее шею, ее губы. «Ты не представляешь, как я ждал тебя». Она чуть вздрагивает, смущенная и счастливая одновременно. Отвечает на мои поцелуи так искренне и жадно, что сердце мое начинает сходить с ума. Я больше не могу и не хочу ждать. Беру ее на руки и несу в спальню, забывая обо всем на свете, кроме нее. Позже, лежа рядом, она осторожно касается моего лба и с заботой заглядывает мне в глаза. «Как ты себя чувствуешь? Может, принести лекарство?» Я усмехаюсь и крепче обнимаю ее, не отпуская от себя ни на сантиметр. «Ты мое лекарство, Ангелина», — шепчу я в ответ. И это чистая правда, от которой сердце наполняется теплом и счастьем. Она краснеет и прячет лицо у меня на груди. А я просто лежу, глядя в потолок, и понимаю, что именно эту девушку я больше никогда не отпущу. Никогда.